Сквозь песок всех времен, суету сквозь забот, нас победа былая вновь всех соберет. Ведь все русские верили, день тот придет, и фашизму погибнуть наступит черед. Мы прошли через кровь, мы прошли через смерть, сквозь сражений безумья прошли круговерть. Уничтожен был змей, мы спасли тогда мир, и Советский Союз ему жизнь подарил. И пускай наши предки в могилах лежат, но потомки победы всей той дорожат. Ведь в людских крови муках она рождена, а течет во всех русских сердцах кровь одна. Через множество лет оживает вновь зверь, облачением ты змея сего уж не верь. Он во множестве лиц, он во множестве стран, где любви и свободы весь дух был попран, где царит силы культ и где вера растет, что они есть избранный их Богом народ, и дано им лишь право решать и судить, кому жить, кому нет и кому рабом быть. Так за что же сражались деды и отцы? Неужели за то, чтоб найти вновь концы того яда змеи и в родимой стране? Весь наш мир словно вечно живет на войне. Погибают друзья, умирают враги, и политики людям вновь пудрят мозги. И на бойни святые те люди идут. Семена той победы когда же взойдут? Мы прошли через кровь к молодым поколениям. К ним идем мы с одним лишь предупреждением, что с фашизмом в душе есть со змеем сражение. И нельзя допустить в той войне поражение.